Убилай просил прислать ученых самой высокой квалификации. Он указывал, что люди эти должны быть изощрены в искусстве споров, они должны суметь показать его народу превосходство христианства над идолопоклонством. Он давал слово, что если эти ученые оправдают его надежды, то и он, и его подданные станут христианами и добрыми сынами церкви. Помимо того, он просил братьев Пола привезти в Китай масло от лампады, горевшей над гробом Христа в Иерусалиме. Такое масло, освященное патриархом, было в средние века доходной статьей торговли. Большинство левантийских христиан считало его божественным лекарством от всех телесных и душевных недугов. Как мы увидим ниже, армянское духовенство держало на этот товар в Иерусалиме монополию, и, если верить свидетельствам многих паломников, получало огромные доходы. Нет ничего удивительного в том, что Хубилай проявил столь острый интерес к христианству и христианской церкви. При дворе хана немало христиан различных сект занимали влиятельные посты, были министрами, врачами, учителями. Род Чингиса был связан матримониональными узами с христианским племенем татар кириитами. Примечание. Кирииты – одно из крупнейших монгольских племен. Конец примечания. В некоторых рукописях говорится, что мать Хубилая, Сиур Куктени, была христианкой. Примечание. Сиур Куктени, правильно, Сор Куктани, из племени кириитов, была старшей, самой влиятельной женой Талуя, любимого четвертого сына Чингисхана. Ее сыновья от Талуя были великие ханы Мункэ и Хубилай и Ильхан Хулагу. Сор Куктани была христианкой, несторианкой. Конец примечания. Этот факт подтверждается арабскими источниками тех времен и книгой Юаньши «Китайской истории династии Юан». Если это так, то вполне естественно, что хан Хубилай, человек живого ума, должен был стремиться побольше узнать о вере своей матери и выяснить, почему эта вера столь могущественна в Европе. Если бы оказалось, что в ней заложены какие-то возможности религиозного, политического или экономического характера для развития его народа, то он был полон решимости воспользоваться ими. Вот, наконец, братья Пола пустились в долгое путешествие назад, в родную Венецию, находившуюся за много тысяч миль. Прошло всего-навсего 20 дней пути, и Каготал, их монгольский сотоварищ, заболел. Так он, по крайней мере, уверял, и не мог двигаться дальше. Никола и Мафео, не забыв взять императорскую золотую дощечку, отправились на запад уже одни. Об их приключениях по дороге мы ничего не знаем. Марко сообщает лишь, что путешествие длилось целых 3 года. Мешали непогода, наводнения, бури, снега, льды и множество иных препятствий. Наступил день, когда братья Пола проехали границу Монгольской империи в Армении и достигли приморского города Лаяса. Примечание. Лаяс, Аяс, город у залива Искендерон. В средние века был важнейшим портом так называемой Малой Армении, Киликийского армянского государства в юго-восточной части Малой Азии, существовавшего с 1080 до 1375 года. Конец примечания. Перед ними уже были привычные для глаза места. Встречалось много европейцев, главным образом генуэзцев. В результате их союза с греческим императором Михаилом дела генуэзцев в Леванте шли повсюду превосходно. При первой возможности братья сели на корабль, идущий из Лаяса в Акру. Примечание. Акра, теперь Акка, город в Северной Палестине. Конец примечания. Акра была единственным портом на Сирийском побережье, который еще удерживали крестоносцы. Впоследствии, в 1291 году, его захватили турки. Но сейчас, проплывая мимо маяка и любуясь высокими стенами и башнями, Никола и Мафео видели, что это оживленный, процветающий порт. Братья не преминули разыскать своих земляков. Те жили в специально отведенных им местах. Тут Никола и Мафео узнали, наконец, о том, что происходит в Европе. К их ужасу оказалось, что владыка-апостол Климент IV вот уже несколько месяцев как умер в Витербо, а наследника ему еще не избрали. План братьев Пола вручить письмо Хубилая папе и быстро возвратиться в китайскую столицу, рухнул.